Глава 11. Самодисциплина и продажи. Ничего не происходит, пока кто-нибудь что-нибудь не продаст. Мастер продаж, мотивационный лектор и писатель Рэд Мотли. Самым важным слагаемым успеха в бизнесе является продажа. Ничего не происходит, пока кто-нибудь что-нибудь не продаст. Все предприятия, все производители товаров и услуг начинают работать только после того, как кто-то заключает с кем-то торговую сделку. Профессия продавца – одна из самых трудных в Америке. Кроме того, это единственный вид профессиональной деятельности, в которой новичок с минимальными навыками со временем может войти в число самых высокооплачиваемых работников. Карьерное продвижение в сфере торговли можно сравнить с ездой по автобану в Германии. Там тоже нет никаких ограничений скорости. Вы можете нестись так быстро, как пожелаете, просто нажимая на акселератор своего честолюбия и решимости отличиться на профессиональном поприще. Специалисты агентства Dun & Bradstreet потратили 50 лет на анализ деятельности тысяч обанкротившихся или неплатежеспособных компаний с целью выяснить, почему они потерпели крах. По их мнению, практически все провалы в бизнесе были обусловлены одной главной причиной – низким объемом продаж. В тех же случаях, когда бизнес добивался процветания, умножения доходности, роста котировок акций и обеспечивал работой все большее число людей, основным фактором успеха являлся высокий объем продаж. Все остальное было второстепенным. Буквально все, что вы делаете в своем бизнесе, либо повышает, либо снижает объем продаж. Все либо привлекает и удерживает покупателей, либо заставляет их отвернуться от вас. Все имеет значение, когда речь идет о продажах. Самодисциплина помогает наращивать продажи. Каждый продавец и владелец бизнеса обязан использовать самодисциплину для того, чтобы каждый час каждого рабочего дня концентрироваться на увеличении объема продаж. Группа исследователей задала нескольким сотням руководителей высшего звена и владельцев бизнеса один и тот же вопрос. Насколько важны для вашего бизнеса продажи и маркетинг? Все без исключения ответили, продажи и маркетинг крайне важны для нашего выживания и роста. Затем исследователи потратили месяц на хронометраж рабочего дня тех же самых владельцев бизнеса и управленцев, следуя за ними повсюду и отмечая, на что и сколько времени они тратят. В конце месяца исследователи подсчитали результаты, и у них получилось, что в среднем владельцы бизнеса и управленцы, которые заявляли, что продажи крайне важны для их выживания и роста, уделяли вопросам продаж и маркетинга лишь 11% своего времени. Остальное время тратилось на совещания, обсуждения, бумажную работу, административные обязанности, обеды и массу других занятий, никак не способствующих увеличению продаж. Если вы менеджер по продажам или владелец бизнеса, то обязаны заставлять себя фокусировать основную часть своего времени и внимания на том, как помочь своим продавцам увеличить объем продаж, от которого зависит благополучие вашей компании. Вы должны тратить 75% своего времени на работу с продавцами и лично регулярно наблюдать за тем, как они проводят презентации и заключают сделки. Разбирайтесь с бумагами до начала рабочего дня или после него, а в рабочие часы вы должны полностью посвятить себя организации продаж. Как можно разориться? Несколько лет назад я открыл новый бизнес. Создав новый товар, я начал его рекламировать с помощью радио, телевидения, газет и прямой почтовой рассылки. Я позволил себе с головой уйти в планирование, работу с бумагами и проведение рекламных мероприятий. Но к концу года у меня закончились деньги, и я оказался на грани банкротства. И тогда я осознал, что абсолютно упустил из виду тему продаж. Чтобы наверстать упущенное, я все рождественские праздники просидел над детальной разработкой процесса продаж. 2 января я сел на телефон и принялся назначать деловые встречи. Используя агрессивную, целенаправленную стратегию продаж, я за 2 месяца заключил больше сделок, чем за весь предыдущий год. Я спас бизнес и свой дом, и больше не упускаю из виду это главное направление своей деятельности. Один из самых важных вопросов, который вы можете задать себе как продавец, предприниматель или владелец бизнеса, звучит так. Помогает ли то, что вы делаете в данный момент, увеличению объема продаж? Спрашивайте себя об этом постоянно в течение дня. Каждый раз, когда ответом будет «нет», вы должны немедленно прекращать заниматься бесполезным делом и переключать внимание на организацию продаж. Кроме того, вы должны неусыпно следить за тем, чтобы все, кто в вашей компании занимается продажами, в течение всего дня тоже задавали себе этот вопрос и получали на него положительный ответ. Преодолейте страх получить отказ. Если у вас есть привлекательный товар или услуга, которые соответствуют потребностям рынка и предлагаются по разумной цене, тогда самой большой проблемой для вас является страх получить отказ. Страх перед отказом причиняет карьере продавца больше вреда и подрывает его боевой дух сильнее, чем какой-либо иной фактор. Это главное препятствие на пути к успеху в сфере торговли. Только железная дисциплина способна заставить продавца каждое утро вставать и отправляться на работу, где в течение всего дня он будет неизбежно сталкиваться с отказами. Большинство людей просто не в состоянии справляться с таким стрессом. И вот почему, чтобы избежать эмоциональной боли, порождаемой отказами, многие продавцы используют прием, который психологи называют «сменой поведенческой активности». Проще говоря, они стараются занять себя другими делами. Прежде всего, это выражается в том, что продавцы делают меньше звонков. Согласно данным исследователей из Колумбийского университета, средний продавец посвящает работе примерно 90 минут в день, то есть всего полтора часа из положенных 8. Как он убивает остальное время? Он готовится, роется в документации, проверяет электронную почту, читает газеты, болтает с коллегами, долго обедает, часто пьет кофе, поздно приходит на работу и рано уходит домой. Вот и получается, что на выполнение своих непосредственных обязанностей средний продавец тратит всего 90 минут. Увеличивайте время живого общения с покупателями и потенциальными клиентами. Когда же продавец работает? Он работает только тогда, когда напрямую по телефону или лицом к лицу общается с теми, кто способен и согласен совершить покупку в течение разумного промежутка времени. Главное правило успеха в торговле можно сформулировать в нескольких словах. Проводите больше времени с лучшими потенциальными клиентами. Другого способа обеспечить высокий, стабильный и предсказуемый уровень результативности продаж не существует. Однако из-за страха получить отказ продавцы медлят и тянут время, делая все возможное, чтобы избежать встречи с глазу на глаз с людьми, которые могут сказать «нет». Еще будучи неопытным продавцом, я узнал, что секретом успеха в сфере продаж становится осознание того факта, что в отказе нет ничего личного. Потенциальные покупатели всегда говорят что-нибудь вроде «нет, меня это не интересует». У этой фразы много вариантов «мне это не нужно», «нет, не хочу», «я этим не пользуюсь», «я не могу себе это позволить», «я сейчас ничего не покупаю» или «меня полностью устраивает теперешний поставщик». Опытные продавцы знают, что это вполне нормальная реакция на любое коммерческое предложение в условиях конкурентного рынка. В ней нет ничего личного, поэтому ее не следует принимать близко к сердцу. Сохраняйте оптимизм. Ключом к успеху для продавца становится способность преодолеть страх перед отказом и чувствовать себя настолько уверенным и оптимистичным, чтобы можно было целый день общаться с клиентами, не теряя бодрости и позитивизма. Как сказал однажды Уинстон Черчилль, успех – это способность двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Существует прямая зависимость между количеством проводимых вами встреч с новыми клиентами и вашим уровнем результативности продаж. Если вы хотите увеличить количество совершаемых продаж, вам нужно просто заставить себя встречаться с большим количеством потенциальных покупателей. Повышая уровень профессиональной активности, вы приводите в действие закон распределения вероятности, и на вас начинает работать закон средних чисел. Увеличение количества встреч с потенциальными покупателями обеспечит вам успешный конечный результат. И как удвоить доходы от продаж? Огромную помощь в увеличении доходов от продаж вам может оказать применение принципа «минут», согласно которому, если все деньги, полученные вами сегодня, зарабатываются лишь за те несколько минут, которые вы тратите на живое общение с покупателями, тогда увеличение количества этих минут поможет вам увеличить свой доход. Продавцам, которые работают с другими компаниями, мы рекомендуем удваивать количество минут общения с клиентами. Мы учим их максимально использовать свой интеллект и креативность, чтобы увеличить время, которое потенциальные клиенты выделяют на беседу с ними, вместо того, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления и позволять себе оттягивать эту встречу. Почти всегда, когда продавцу удается удвоить количество минут непосредственного общения с клиентами, объем продаж у него тоже удваивается, и это никак нельзя назвать случайным совпадением. Это результат действия объективного закона, закона распределения вероятностей. Контролируйте активность своих профессиональных действий. Как правило, продавец не знает заранее, где будет совершена следующая продажа, поэтому нужно как можно шире раскинуть сеть и связаться как можно с большим количеством потенциальных покупателей. Следует заметить, что сам факт совершения сделки не зависит от вас напрямую. Он обусловлен множеством факторов, в отношении которых вы мало что можете изменить. Не все действия, которые ведут к заключению сделки, целиком и полностью зависят от вас. Поэтому нужно следовать правилу «делай, что можешь, используя то, что есть у тебя под рукой». Для того, чтобы достичь высокого уровня продаж, вы должны планировать время на дни и недели вперед. Вам необходимо проявлять дисциплинированность, чтобы каждый день планировать все свои действия, особенно работу с потенциальными клиентами, а затем реализовывать эти планы и решения. Повышайте свои показатели. В профессии продавца существует ряд соотношений, во многом определяющих количество заключаемых сделок. Эти показатели варьируются в зависимости от вашей квалификации и способностей, жесткости конкуренции, цен на ваши товары или услуги, а также в зависимости от ситуации на рынке. Однако общая картина остается неизменной. Так существует прямо пропорциональная зависимость между количеством сделанных вами холодных звонков и количеством потенциальных покупателей, с которыми вам удается поговорить по телефону или встретиться. Между количеством потенциальных покупателей, с которыми вы встречаетесь или разговариваете, и количеством полученных от них положительных ответов на продолжение работы. Между количеством людей, с которыми вы продолжаете работу в форме презентаций и конкретных предложений, и количеством сделок, которые вам удается заключить. Эту идею можно наглядно представить в виде так называемой воронки продаж. В воронку вы загружаете всех потенциальных покупателей. Вторая часть воронки – это ваши презентации. Третья часть – это завершающий этап и заключение сделки. Секреты успешных продаж. Для того, чтобы достичь успеха в сфере продаж, необходимо выполнять два условия. Следить, чтобы воронка была заполнена. У вас всегда должно быть больше потенциальных покупателей, чем времени на то, чтобы успеть обзвонить их всех в течение дня. Ваша воронка никогда не должна быть пустой. Никогда не позволяйте себе остаться без потенциальных покупателей. Постоянно повышать свою эффективность на всех этапах процесса продажи. Учитесь, читайте, слушайте аудиопрограммы, совершенствуйте навыки поиска потенциальных покупателей, проведения презентаций и заключения сделок. Чем выше будет ваша квалификация, тем меньше потенциальных покупателей нужно будет загрузить в воронку, чтобы на выходе получить достаточное количество заключенных сделок. Начинайте пораньше. Приучите себя совершать первый визит или звонок рано утром, часов в 7 или 8. Начиная день с личного контакта с потенциальным покупателем, вы заряжаетесь энергией и приобретаете мотивацию для продолжения активных и результативных действий в течение всего дня. Приучите себя группировать визиты к потенциальным покупателям по принципу территориального соседства, чтобы встретиться с максимальным количеством людей за минимальный период времени. Многие продавцы из страха перед отказом выбирают клиентов, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, а потом сами убеждают себя в том, что трудятся как пчелки, хотя на самом деле просто убивают время, мотаясь по всей округе. Помните, вы работаете только тогда, когда напрямую по телефону или лицом к лицу общаетесь с теми, кто способен и согласен совершить покупку в течение разумного промежутка времени. Все остальное время вы безработные. Повысьте свои стандарты. Приучите себя каждую минуту действовать так, словно за вами постоянно наблюдают. Продавцы, занимающиеся разъездной работой, должны быть более дисциплинированы, чем те, которые работают в офисе, где на них действительно всегда кто-то смотрит. Когда продавец действует в одиночку, он всегда испытывает соблазн расслабиться, передохнуть, попить кофе или пообедать, вместо того, чтобы совершать звонки или визиты. Для того, чтобы достичь максимальной результативности, вам нужно приучить себя трудиться в течение всего дня. Так, словно ваш менеджер по торговле проводит аттестационную проверку. Представьте, что он весь день находится рядом с вами. Что вы делали бы иначе, если бы кто-то всюду следовал бы за вами и наблюдал за всем, чем вы занимаетесь? Ваш ответ будет точным описанием того, как вы должны работать, даже когда на вас никто не смотрит. Все навыки продавца можно освоить. Чтобы стать одним из самых высокооплачиваемых продавцов, вы должны приучить себя постоянно заниматься личным и профессиональным развитием. Каждый день читайте специальную литературу, слушайте учебные аудиопрограммы в машине. Не упускайте ни одной возможности посетить торговый семинар, организованный вашей или любой другой компанией. Занимайтесь непрерывным обучением так, словно от этого зависит ваше будущее. Потому что это действительно так. Переломный момент в моей жизни молодого продавца, разочарованного, несчастного, едва сводившего концы с концами, наступил, когда я узнал о существовании закона причины и следствия. Я понял, что если снова и снова делать то же, что и самые успешные продавцы, то ничего не сможет помешать вам со временем получить такие же результаты и награды, какие получают они. Я узнал, что каждый продавец, входящий в 10% лучших, начинал в числе 10% худших. Все, у кого сегодня дела идут хорошо, в свое время находились в чрезвычайно бедственном положении. Каждый из ведущих специалистов в своей области когда-то занимался совсем другими делами и даже не знал о существовании той сферы деятельности, в которой сейчас достиг успеха. Я узнал, что все необходимые продавцу навыки можно освоить. Вы способны овладеть любыми навыками, которые позволят вам достичь поставленных целей в сфере продаж. Не существует никаких ограничений, кроме тех, которые вы сами мысленно себе ставите. Начав проявлять дисциплинированность для того, чтобы стать одним из лучших продавцов, вы обнаружите, что в вашей карьере произошел важный поворот. Большинство продавцов делают только то, что необходимо для сохранения работы. Те же, кто принимает решение стать лучшим в своей области, достигают гораздо больших успехов, чем все остальные. Вы тоже должны сделать все для того, чтобы стать одним из них. В следующей главе мы поговорим о деньгах и о том, как применение самодисциплины в этой области может повысить ваши шансы на достижение всех своих финансовых целей. Практические упражнения. Представьте себя президентом своей собственной торговой корпорации, несущим полную ответственность за результаты ее работы. Такую психологическую установку используют самые высокооплачиваемые продавцы. Поставьте перед собой конкретные цели по увеличению своих доходов за 12 следующих месяцев и на каждый месяц в течение года. Запишите их. Точно посчитайте, какое количество товаров или услуг вам нужно будет продать, чтобы получить желаемый доход. Основываясь на среднем объеме своих продаж и получаемых комиссионных, подсчитайте, сколько сделок нужно будет заключить. Основываясь на своем практическом опыте, прикиньте, с каким количеством потенциальных покупателей вам нужно будет поработать, чтобы заключить необходимое количество сделок. Дайте себе слово постоянно повышать свой профессиональный уровень, ежедневно читая книги об искусстве продаж, слушая аудиокниги в машине и посещая семинары. Старайтесь каждую минуту каждого рабочего дня посвящать живому общению с людьми, которые могут и готовы совершить у вас покупку в ближайшем будущем.